Глава 31. Пока я недоверчиво пытался пересчитать нули, которых было слишком много, он дал команду грузить блок и попросил у меня доступ к терминалу. Я подтвердил разрешение сроком на сутки, поскольку все еще никак не мог отойти от мысли, что буду делать с такой гигантской суммой денег. «Осторожней!» Тем временем крестонцам было не до меня, поскольку, зная, с чем обращаются, они очень осторожно грузили блок на платформу. «У тебя есть чем его укрыть?» — поинтересовался Тхохоголок, ставший чрезвычайно нервным. Я показал рукой на упаковку, которую прикупил, чтобы отправлять грузы к себе. «Берите все. Соорудите на платформе большой контейнер из нее. Двое останутся внутри. Будут поливать замораживатель водой, пока не довезем до своего шлюза», — командовал он, забирая куски пластика, которые можно было собрать в любые фигуры любых размеров. Только когда погрузка была завершена, он обратился ко мне. «Не возражаешь, если я лично прослежу за его доставкой, а мы встретимся через 2 часа в контине Торговой Федерации?» «Хорошо, потому что мне нужно будет очень многое узнать», — согласился я, все еще находясь под впечатлением от переведенной суммы. Он кивнул и вернулся к грузовой платформе, которая, развернувшись, выехала из ворот моего ангара. «До встречи!» — махнул он рукой и пошел вслед за ней. Когда ворота закрылись, и я остался один, смог выдохнуть спокойно. Ведь сделка прошла успешно, и скоро я получу ответы на все вопросы, касающиеся планеты и творившихся на ней дел. Я так замечтался, что не сразу увидел, как тренькнуло сообщение в интерфейсе биоробота. И сумма на счету, которая только что была там, 8-значной, превратилась в 5-значную. Именно ту, что и была там, до гигантского перевода Тхохоголока. «Что за хрень?» — не поверил я своим глазам и сразу же набрал номер, который мне дали при зачислении суммы в банк. «Добрый день». Знакомый представитель расы с ушками и шерстистым покровом вежливо меня поприветствовал, сразу же ответив на вызов. «Да, хотел узнать, куда делась сумма со счета?» — нервно спросил я. «Отправитель отозвал ее, написав, что ошибся номером». Тут же был выдан ответ, который поверг меня в шок. «А что, так можно? Как так?» Я все никак не мог осознать, что меня ловко и элегантно кинули на 1,5 миллиарда. «Конечно, ведь перевод не был с пометкой «безвозвратный», так что отправитель может в любой момент его отозвать. А если бы вы успели потратить что-то из этой суммы, то пришлось бы все компенсировать». Посвятили меня в галактические банковские дела. «То есть вернуть их невозможно?» Я все еще не мог поверить. «Обратитесь к отправителю». Меня и тут отшили, добив под конец. «Также, поскольку сумма на вашем счете больше не является исключительной, ваше VIP-членство в нашем банке приостанавливается. Хорошего дня». С этой фразой бывший мой персональный менеджер отбился, оставив с открытым ртом, болью в висках и гулко бьющимся сердцем, едва не выпрыгивающим из груди. Я бросился к терминалу крестонцев, чтобы связаться с Тхохоголоком, но меня тут же уведомили, что я исключен из фракции за недостойное поведение. Все, что мне оставили, это разрешение пользоваться платным шлюзом, поскольку он арендован и оплачен на 1,5 года вперед. «Тварь! Ненавижу!» Я бил кулаками по терминалу, пытаясь выместить на нем свою злость, и не остановился, пока руки не превратились в окровавленное месиво с обнажившимися костями. Только пришедшая боль, остро ударившая по нервам, заставила меня прекратить истязать себя и сесть, чтобы обдумать, что делать дальше. Бегать и искать справедливости было безнадежным делом. Договора мы никакого не заключали, так что официальных доказательств моего владения галладиумом и замораживателем просто не существовало. Все держалось на взаимном доверии. Что делать? Единственная мысль билась в голове. Я понимал, что мне по-прежнему нужен галладиум и деньги, чтобы работать здесь дальше. Больше 1,5 часа потребовалось, чтобы привести все чувства в порядок, вспомнить, что у меня еще есть корабль аквагетнов, а также бесхозно лежащий на дне рядом с телом гиганта Хайдера корабль глубинщиков, который я не облутал, поскольку считал, что это поможет замести следы. Но то было тогда, когда у меня имелась гора кристаллов и непонятная дорогая хрень в трюме. Теперь же все опасения меркли перед тем, что мне снова срочно нужны деньги. При мыслях о крестонцах, а особенно об их главе, В сердце появился тягучий, обжигающий уголек ярости, с твердой уверенностью, что рано или поздно я дам ему проявиться во всей красе. И раздую такой пожар, что Тхэхоголок вместе со своей фракцией горько пожалеет, что кинул меня на эти 1,5 миллиарда. Все равно сумма для меня казалась пока слишком нереальной, так что потерю пришлось пережить, хотя ярость и злость никуда не делись. Просто они были отложены до решения насущных проблем. Что ж, нужно срочно сплавать за системами и оружием глубинщиков, пока они не вернулись обратно. Я встал с места и посмотрел на свои разбитые руки, потом на корабль. Запеню руки, а там посмотрим еще, кто кого кинет. «Прощайте, Виктор». Майор передала мне документы лично на входе в здание. Хотя это могли сделать и в отделе кадров. «Пока, Маша». Последний рабочий день на военных оказался слишком суетным. Нужно было съездить в банк, оплатить судебный штраф и получить бумажную квитанцию. Боже, эти военные, похоже, навсегда застряли в прошлом. Никто сейчас не возится с обычной бумагой. Но только при ее наличии мне подписали документы, вляпав, как и обещали в личное дело, максимально статей, которые я якобы нарушил. С такими черными метками мне и вручили личное дело в руки. Она хотела сказать еще что-то, но мне было откровенно некогда. После продажи корабля автогетнов, оружия и систем с борта глубинщиков, 2 недели назад мой счет пополнился на 20 с лишним миллионов. За эти деньги мне пообещали проапгрейдить корабль на не совсем легальной верфи, поставив в него пару новых систем и орудий, которые я прикупил на аукционе. Почему она была нелегальной? Потому что представляла свои услуги по требованию. То есть я заказал подъем и спуск корабля с Хатора на орбиту, а подлетевшая к планете верфь, получившая заранее новые модули, всего за пару дней переоснащала корабль. Несмотря на подобный уровень сервиса, я даже экономил, поскольку отдал в 1,5 раза меньше, чем если бы обратился в крупную корпорацию. К тому же транспортные расходы заключались только в подъеме спуске под воду корабля, но и в оплате энергии, затраченной на работу счета. Но я и тут сэкономил, совместив прилет официального судна со своим. Так что затраты оказались не слишком большими. Вчера верфь закончила работу, и мне прислали сообщение, что корабль готов, так что сегодня нужно было обязательно протестировать и подписать акт приемки работ. Времени на все требовалось много, и тратить его на бывшую во всех смыслах работу точно не стоило. Поэтому, закинув по пути домой в уничтожитель личное дело, которое мне никогда больше не понадобится, я с чувством выполненного долга вернулся домой, скорее подойдя к капсуле, так как мне не терпелось посмотреть на модернизированный корабль. Загрузка. Возможность появления сразу в ангаре, где стояла капсула корпорации «Сохрани жизнь», здорово экономила время. Кроме этого места, мне на бездне делать было особо нечего. Все покупки я сейчас осуществлял через аукцион ХДС. Пусть и чуть переплачивая, но зато не давая никому информации о характере и стоимости своих покупок. После недавних событий, когда меня кинула целая фракция, я стал осторожен и даже въедлив, проверяя каждую деталь любого заказа или контракта. Из-за этого и не сильно переживал, лишившись удобного терминала в ангаре, с которого можно было делать заказы, никуда не обращаясь вовне и не заморачиваясь с логистикой. Но зато я превратился в автономную единицу со своей личной территорией и 2 новыми охранными системами, если у кого хватит смелости ко мне забраться, а также обновленным кораблем. Установленные новые орудия 4-го поколения системы «Аргус» обошлись очень дешево из-за практически выработанного ресурса. Заявленное продавцом время работы составляло всего 5000 часов, но я рассчитывал заменить их быстрее, поскольку сейчас мне важнее была мощь пушек, а не длительность эксплуатации. То же касалось и всего остального. Лучшие современные системы за недорого, лишь по причине кончавшегося в скором времени ресурса блоков, после чего их можно было смело списывать по цене металлолома. Такого понятия, как ремонт выработавших свое модулей, тут в принципе не существовало для всех высокотехнологичных элементов. Они работали ровно столько, сколько было заявлено производителем в спецификациях на устройство. Конечно, это выгодно только корпорациям, которые занимались их изготовлением и продажей. Но поскольку в галактике всеми заправляли именно они, Остальным приходилось приспосабливаться под устанавливаемые правила. Полностью заправленный корабль с новыми системами и более мощными торпедами ожил сразу. Стоило поместить кристалл управления в гнездо под подлокотником кресла пилота. Тут же активировавшаяся система искусственного интеллекта, просканировав сидящего, подтвердила наличие прав на владение и управление кораблем. Поскольку я являлся одновременно и пилотом, это была скорее дублирующая функция. Но я теперь перестраховывался где только мог, стараясь не упускать ни одной мелочи, на которые раньше даже не обратил бы внимания. Подобные знания слишком дорого мне дались, чтобы игнорировать полученный опыт. Проверив работоспособность всех систем в небольшом плавании, я вернулся в ангар и, подписав акт, отпустил верфь с орбиты планеты. На нынешнее погружение у меня были планы. Поскольку бесплодные поиски, когда я еще не отдал корабль на модернизацию, принесли мне лишь 0,5 килограмма кристаллов, добытых с крупных монстров. Связываться с мелочью не хотелось из-за того, что потраченная торпеда не окупалась. А опускаться глубже, чтобы попасть в зону активного сканирования аквагетнов, которые ни от кого не скрывались и вели себя под водой, словно хозяева жизни, было опасно. Собственно говоря, именно поэтому и созрела мысль оснастить свой корабль получше и попытать счастье там, где они охотились. А в том, что они искали гиганта Хайдеров, у меня не оставалось сомнений. Кроме них под водой не было ничего, что заслуживало бы внимания. Они ведь корабли ныряльщиков сбивали только потому, что те вторгались в их угодья и мешали искать гиганта Хайдеров. На корабли же, находящиеся выше 5 километров, аквагетны чаще всего не обращали внимания. На этой глубине нужно было бояться только местных монстров, размеры которых доходили порой до 100 метров. На них-то я и охотился, сбивая орудиями и пуская торпеды, если размер чудища был слишком большим для действий плазменных установок. Из желудков этих монстров я вынимал кристаллы. К сожалению, добыча была слишком мала, хотя и окупала рейды, но это не то. Я хотел большего. «Пожалуй, поменяю место патрулирования», — решил я, направляя корабль в совершенно новый для себя квадрат, «и погружусь глубже. За сбитого автогетна мне дали 2 миллиона. Мелочь, но приятно. Сказали, что в хорошем состоянии примут дороже. Особенно их интересовали некоторые модули, за которые могли заплатить гораздо больше, чем за поврежденный корабль. Вот только как добыть подобное в неповрежденном виде?» Этот вопрос пока был для меня открыт.